В руки дроида я тоже внес изменения. В правую поместил лазерный излучатель, разобрав для этого одну из находящихся на складе противоабордажных турелей, а в левую – магнитодинамическую пушку, стреляющую металлическими болванками. Боезапас, конечно, небольшой, всего 5 снарядов. Да и скорострельность оставляет желать лучшего, поскольку конденсаторы орудия имеют довольно небольшую скорость зарядки, чего еще ожидать от полностью самодельного оружия. С другой стороны, и лазер, и эта пушка не являются основным вооружением. Они предназначены для тех случаев, когда в руках дроида попросту не окажется ни бластера, ни меча, ни электродубинки или посоха. Можно сказать, скрытое оружие последнего шанса. Правда, из-за этих изменений, обшивка на руках дроида увеличится в размерах. Причем, не только на предплечьях, но и в зоне от локтя до плечевого сустава. Ведь именно там и будут находиться конденсаторы как для лазера, так и для магнитодинамической пушки. Еще одним важным моментом, касающимся моего будущего напарника, является его внешность. Дело в том, что ХК-47 был создан с использованием обшивки, являющейся репликой протокольного дроида, и его рост составлял 182 сантиметра. Благодаря данному факту ему удавалось маскироваться под протокольников, даже имитируя их походку и движение. X-100 – совершенно другая машина. Его изначально разрабатывали исключительно для боевых нужд, совершенно не заботясь о маскировке. Из-за этого рост дроида составляет 202 сантиметра. Да и масса этой машины более чем серьезная. Даже в своей изначальной комплектации он весил около сотни килограмм. После тех изменений в конструкцию, внесенных моими стараниями, вес дроида достиг 110 килограмм. Ни о какой маскировке под протокольника речи уже не может идти. Отсюда вывод, необходимо думать о том, как лучше компенсировать этот недостаток. Как один из вариантов маскировки, я рассматривал использование элементов клоновской брони. Она имеет массу схожести с экипировкой мандалорцев. Можно покрыть торс, шею, голову, частично руки, тканной броней, поверх которой установить, например, подогнанные по размеру дроида кирасу, элементы защиты конечностей, а части шлема использовать в качестве лицевых элементов дроида. В таком случае окружающие далеко не сразу поймут, что перед ними не высокий мандалорец, а боевой дроид. Учитывая же мои планы по поводу применения силовых техник и рун Аркиттата, даже одаренные не сразу сообразят, с кем столкнуться. Особенно, если у меня получится повторить технологию Кси-Чара с нейропроцессором. Лейтенант, обратилась к женщине Забракутарис, вы не в курсе, где находится генерал Скайуэкер? Норт подняла взгляд на Элару, отрываясь от изучения какого-то документа на датападе, на мгновение задумалась, а потом произнесла: он в мастерской, в инженерной секции, насилует мозги Майка. Майка, удивилась девочка, насилует? Усмехнувшись, Норт махнула падавану рукой, приглашая присесть в соседнее кресло. Капитан-лейтенант Майк Конви, один из наших офицеров РЭП, к слову, неплохой программист. Учитывая, что они с генералом всю ночь в мастерской сидят, вряд ли ты сможешь добиться от них чего-то внятного, пояснила лейтенант. Может, я чем-то смогу помочь? Нет, вздохнула Элара, это орденские дела. По поводу ученицы Лапина, командир Морн, нахмурилась Норт, что с ней не так? Помявшись, Терес подумала, что учитель ее убьет. Однако, произошедшее вечером пугало девочку. Она странно себя вела, словно бы находилась под чужим контролем. И у меня было ощущение, что она готова напасть. Похоже, что Таркин не на пустом месте поднял на уши корабельное СБ, подумала Залана, вспомнив прошедшую ночь, а ведь некоторые за его спиной принялись зубоскалить. Вздохнув, женщина забракогляделась. Вот что, не только у тебя на этот счет есть опасения. Тут один офицер уже обращался в корабельное СБ. Полагаю, что если ты с ним поговоришь и вы уже вдвоем поднимете вопрос, то ситуация сдвинется с мертвой точки. Пока наши безопасники не горят желания соваться к ученице временно находящегося тут генерала-джедая. Плохо. И я не хочу подставлять учителя. Лопин же его друг, а тут такое дело с Морн. А что тебя так напугало? Спросила лейтенант, глядя на Элару. За прошедшее время женщина успела насмотреться на ученицу джедая и начала понимать, когда та нервничает. Сейчас ситуация явно выбивалась за рамки нормы, иначе бы девочка просто подождала, пока ее учитель освободится. К тому же, довольно тесно общаясь с Трис, Залана смогла найти с ней хоть какой-то общий язык и позволяла себе разговаривать с девочкой более-менее открыто и без ацифиоза. Правда, сама Элара все еще дергалась, когда Норд предлагала прекратить выкать. Она на некоторое время стала другой, словно бы совершенно незнакомым человеком. А мы вместе росли в храме, в одном общежитии были. Наши койки всегда стояли рядом, принялась сбивчиво рассказывать Трис. Поэтому я хорошо знаю Элис. Вчера она резко так изменилась. Другой взгляд, чужие жесты и мимика. Даже аура поменялась. Подумав, Зелана нахмурилась, прикидывая самые разные варианты происходящего. От банальной подмены и маскировки, до клона. Однако это не объясняет того, что Трис длительное время уже на корабле разговаривала с Морной, но заметила ничего, до чего. А в какой момент твоя подруга резко изменилась? Спросила лейтенант. Когда я сказала, что выполнила одну из техник из-за страха, ответила Элара, в Ордене это считается неправильным. Мда, ну сделала ты что-то со страху. Напугана была, пожала плечами офицер, это со многими случается. Некоторые от страха такое умудрятся сделать, что ни до, ни после не в состоянии повторить. Что тут такого? Скажем так, есть угроза сойти с ума. Помявшись, пояснила Трис, у нас, тех, кто взаимодействует с силой, это серьезная проблема. А что говорит генерал на этот счет? Поинтересовалась Зелана. Он как-то эту тему с тобой обсуждала. А Лара кивнула в ответ. Похвалила и сказал технику повторять до тех пор, пока я не начну ее делать рефлекторно и назадумываясь. Хороший у тебя учитель, улыбнулась Норд. Знаешь, наверное, мы сходим к твоему учителю в Довим, а потом уже с ним, к майору Таркину и генералу Лапину. Полагаю, будет несколько неправильно действовать у друга твоего учителя за спиной. Хорошо, улыбнулась Трис. Разговор с лейтенантом принес девочке неожиданное облегчение. Глава 24. Планы и первые шаги. Что нужно для того, чтобы наладить контакт с разумным существом? Вариантов не так уж много, с одной стороны. А с другой, очень многое зависит от расовой принадлежности обеих сторон, профессии и внешних условий. Да еще и личность конкретного разумного накладывает свой отпечаток. Однако, в любом случае, необходимо найти точки соприкосновения. Без этого никак. Невозможно установить более-менее дружеские отношения с тем, с кем попросту ни о чем разговаривать. Исключения, конечно, есть, но это уже относится к вопросу отношений между полами. Но и там необходимо, как минимум, иметь общих знакомых и темы для разговора, ибо иначе это больше похоже на услуги проституток. В случае с Майклом Конвеем все было проще. Капитан-лейтенант корабельной службы РЭП был отличным офицером и еще более хорошим программистом. Именно этим фактом я и воспользовался, надеясь завербовать для себя будущего сторонника. В данной ситуации надо понимать, что на одних одаренных, неважно джедаях или ситхах, добиться чего-то попросту не выйдет. Нужны специалисты в самых разных областях. Еще лучше, если они обладают набором собственных полезных знакомств, которые, при нужде, могут задействовать в решении тех или иных вопросов. Капитан-лейтенант Конви в этом идеален. Выходец из семьи потомственных офицеров флота. Обладает немалым авторитетом на борту мести Клуункан. Состоит в тесных отношениях с лейтенантом Зеланой Норд, которая является офицером корабельной комендатуры. К слову, ныне комендатура, помимо обеспечения правопорядка и дисциплины в военных подразделениях, еще и занимается вопросами контроля снабжения и кадровой работы. Естественно, что пройти мимо сего кадра я никак не мог. И плевать, что он сейчас заурядный командир РЭП на одном из множества венаторов. Это сейчас. Если наш корабль не будет уничтожен, то Майк вполне может построить успешную карьеру в ВАР. Именно по этой причине я решил подтянуть его к проблеме программирования моего будущего дроида. Для него внимание генерала, да еще и джедая, уже повод для интереса. А вот сама суть того дела, ради которого я лишил парня сна, более чем нетривиальная задача. Полное перепрограммирование базовой прошивки нейропроцессора астродроида с интеграцией в создаваемую личность баз данных от боевого дроида X100. Да еще и с установкой всего этого в уже изрядно переделанную машину, которую я продолжаю менять под свои нужды. На фоне скучной рутины дежурств, занятие вполне себе интересное, требующее творческого подхода, чего программисту явно не хватает в тесных рамках флотской службы. Именно этим я и смог зацепить сдавшего вахту офицера, а затем и уговорить пройтись в мастерскую, дабы оценить взглядом профессионала детище самоучки. Сработало. Конви пошел следом за мной с чашкой кафе, которую взял в кают-компании, забыв оставить ее в очистителе. Вот что значит любопытство. В процессе работы, Поняв, что с ним разговаривает не профан, а человек довольно подкованный в программировании, Майкл расслабился, а потом, увлекшись работой, так и вовсе забыл про субординацию, из-за чего уже к середине ночи мы работали, сняв форменные пиджаки и перестав выкать. «Ты серьезно?» – покачал головой Конви. «Рискованно. Саморазвивающаяся личность, которую может остановить только высокоприоритетный код авторизации. Очень рискованно и совершенно незаконно. Зато, если его отправить в стан противника, то представь, что он может наворотить в тылу тех же КНС», – усмехнулся я. На мгновение задумавшись, Майкл передернулся. «Представил. Не боишься, что он после этого за нас возьмется? Это же машина смерти будет», – покачал головой Конви. «Не возьмется», – усмехнулся я. «Во-первых, для того и нужен код авторизации. Во-вторых, ему бы еще выжить. КНС не деревня на окраине республики. Я подозреваю, что если его туда отправить, то он не слишком долго протянет. Пару недель максимум». Бросив взгляд на дроида, парень хмыкнул. «Для этого ты впихнул в него мини-реактор? Ну, еще встроенное оружие же», — пожал я плечами, — «да и на одних энергоячейках он сутки максимум протянет». «Слушай, не делай из меня идиота», — махнул рукой Конви. «Учитывая, что ты хочешь сделать, ты не собираешься никуда его отправлять». «Нет, конечно», — не стал я спорить. «Тему с отправкой в тыл врага я привел в качестве примера». «Так», — хмыкнул Майкл, — «а для его он тебе нужен? Должен же кто-то мне спину прикрывать». Пожал я плечами, — не на ребенка же рассчитывать, Торис только 13, какой с нее боец? Ну, положим, что боец неплохой, — покачал головой офицер, задумчиво глядя на дроида, видел на записях с камер в тренировочной секции. Но ты прав, не дело ребенка в бой брать. А вот дроид, если он будет двигаться с твоей же скоростью, да еще и обладать твоей же маневренностью и силой, да, сойдет на напарника для серьезных заварух. Только, ты же его не только для участия в боях использовать решил? — В точку, — кивнул я. — Мне нужен надежный помощник, который не только спину прикроет, но и часть других вопросов сможет решить. Фыркнув, Конви повернулся к дисплею и начал стучать по клавиатуре, с невероятной скоростью набирая текст программ. Вчитавшись в содержимое экрана, я покачал головой. Майкл действительно хороший программист. Впрочем, после его творчества, я добавлю в программный код кое-что от себя. Наличие у дроида эмоций, пусть и создаваемых программами, неплохая идея, как показал опыт ХК-47. Во всяком случае, такая боевая машина будет действовать не только эффективно, но и весьма изощренно и с душой, что ли. К тому же, наличие эмоциональной составляющей позволяет дроиду рассуждать, а не просто выполнять задачу, производя расчеты планирования своих действий и их последствий. Вообще, за годы жизни в храме мне удалось написать изрядную часть личности моего будущего дроида-убийцы. Правда, пришлось с нуля изучать современные языки программирования, редакторы, приложения для установки и адаптации под конкретные платформы. Та еще задачка, ведь мои знания в этом вопросе ограничивались исключительно тем, что было в ходу 4000 лет назад, а с тех пор поменялось очень многое. Привычные мне среды программирования попросту исчезли. Изменились форматы носителей информации, серьезно трансформировали кодировочные таблицы. Даже файловые системы и те ныне совершенно другие. Можно было бы попытаться воспользоваться данным фактом, чтобы абы кто не смог даже понять программный код личности моего творения, но, увы, даже в архивах храма не нашлось ничего из программного обеспечения, относящегося к привычной мне эпохе. «Вообще, Энакин, ты маньяк», — покачал головой Конви, откидываясь на спинку рабочего кресла. «Я тут полистал твое творчество. Не скажу, что все идеально, но я давно не видел такого извращенного подхода к построению логики у дроидов. Ты его хочешь сделать полностью автономным, как я понимаю?» «Что-то вроде того», — кивнул я. Вздохнув, офицер посмотрел на дисплей. «Я так и подумал. Уж очень серьезные алгоритмы анализа информации и расчета последствий ты закладываешь. Словно бы, хочешь сделать не просто боевика, а что-то вроде личного дроида-эмиссара, который может действовать продуманно и не просто в рамках приказа, а творчески подходить к решению задач. Только, в нейропроцессор выдержит, потянет? Тут надо очень мощное железо. Твоя идея с нейропроцессором от астродроида хороша, но не факт, что получится. Твои предложения?» — поинтересовался я, обдумывая услышанное. Доля истины в словах Майкла была, и серьезная. «Ну, вообще, в идеале, оставить родные мозги», — задумался парень. «Только, Бросив взгляд на переделываемого дроида, он покачал головой: «Не в данном случае. Какие есть предложения?» Стандартный нейропроцессор от протокольного дроида, в принципе, обладает не самыми слабыми вычислительными мощностями, но и его может оказаться мало. И, надо заказывать что-то мощное, пожал плечами Конви, даже если умудриться сделать расширение мощности с помощью формирования вычислительного кластера. Два нейропроцессора, задумался уже я, работающих параллельно, не самое удачное решение. Для этого придется менять компоновку, а корпус и так уже забит, дальше некуда. А если поступить как с протокольниками, спросил Майкл, просто в голову перенести нейропроцессоры? Бросив взгляд на дроида, стоящего в креплениях стенда, я задумался. У ХК-47 нейропроцессоры действительно были расположены в голове. Как и в данном случае, у меня не вышло уместить в торсе все внутренние системы, включая электронные мозги. Правда, имелась надежда на то, что современные нейропроцессоры, благодаря увеличившимся вычислительным мощностям, смогут справиться и без различного рода извращений, вроде создания вычислительного кластера. А, ведь еще появится вопрос усиленного охлаждения. Вот что, вздохнул Конви, давай мы подумаем над этим. Вдруг в голову что интересное придет, да и в Галаните надо поковыряться, на форумах посидеть, а там всякое находится. Мастеров на особо извращенные формы и виды дроидов много. Что ж, давай так и сделаем, кивнул я, ощущая приближение ученицы. Странно, подумалось мне, она сейчас должна быть в тренировочной секции с Элис, а не шляться по кораблю с лейтенантом Норд. Впрочем, от них обеих исходил фон беспокойства, а это означало, что произошло нечто, заставившее Тарисы женщину Забрака явиться лично, не став даже использовать камлинг и корабельную сеть. Похоже, что нас сейчас побеспокоит, вздохнул я, женщины. Да, усмехнулся Конви, это они умеют. В этот момент дверь мастерской отъехала в сторону, заставив Майкла с нескрываемым подозрением посмотреть на меня. В последние дни Оби-Ван все чаще и чаще вспоминал Энакина, и не со злостью или завистью, как раньше, с благодарностью, что было для Кеноби совершенно непривычно. Теперь, оказавшись один, полагаясь только на свои знания и возможности, без поддержки со стороны непомерно сильного и удивительно хитрого Падавана, мужчина начал понимать, для чего Скайуокер часами просиживал в архиве, по крупицам собирая информацию о тактике и стратегии космических боев, наземных операций, штурмах городов. Даже о таких вещах, как военная логистика, структура поставок, снабжение армии, Оби-Ван узнал благодаря тому, что постоянно находился рядом со своим падаваном, исполняя просьбу Йоды контролировать каждый шаг своего ученика. Надо сказать, что теперь все эти знания, пусть и полученные урывками, оказались более чем полезны. Во всяком случае, ни офицеры эскадры, ни командиры наземных подразделений ничего плохого в действиях и приказах джедая не видели. Порой доходило до того, что ему самому, вчерашнему дипломату, приходилось объяснять едва ли не на пальцах некоторым особо умным личностям о многих проблемах простых солдат. Подняв взгляд к небу, мужчина сделал глубокий вдох. Обоняние мгновенно уловило запах гари, паленой проводки и горячей плоти. Увы, но война не отличается красотой и добротой. На войне убивают. И не всегда смерть быстро и безболезненно. Генерал Кеноби, обратился к джедаю клон-лейтенант, вас вызывает штаб. Если это не срочный вызов, то скажите, что я буду у них через 40 минут, ответил Оби-Ван, опустив взгляд и начав осматривать то, что еще сутки назад было красивым городом. Руины. Вот что осталось от некогда процветающего края. Разрушенные города, рухнувшие мосты, дымящиеся пепелища. Планета Сатыда и Плана. Увы, теперь это место можно назвать планетой-склепом. Побывавший тут генерал Гривус оставил на месте полей выжженные пустоши, а немногочисленные города залил кровью местных жителей, приказав дроидам убивать всех, кто попадет в их поле зрения. Война на уничтожение. Вернув на голову шлем, Кеноби проверил заряд бластера и отправился к Лааты, выделенному специально для нужд Оби-Вана. Ты не мог просто так собирать знания о войне, в который раз подумал об Энакине джедай, ты знал, или предполагал, ни совет, ни сенат, ни канцлер. Простой падаван, бывший раб. Как, впрочем, мысли о бывшем ученике быстро выветрились из головы Кеноби, уступив место другим, куда более опасным и крамольным. Чем больше Оби-Ван сражался, тем все более странно себя ощущал. С каждым разом техники силы, а вместе с ними и схватки на мечах, давались все легче и проще, и можно было бы списать все на приобретаемый опыт, формирование привычки, рост навыков. Но нет, не так быстро. Еще месяц назад Кинаби и не помышлял о том, что сможет использовать сбитый ЦР-90 в качестве снаряда, с помощью телекинеза отправляя его во вражеский строй, или в громаднейшем масштабе применить технику ионизации, уничтожая по паре сотен Б1 за несколько секунд. Теперь же это стало для него нормой, чем-то естественным. И данный факт пугал и завораживал одновременно, вызывал оторопь и наслаждение. Теперь Оби-Ван, неожиданно для себя самого, стал получать удовольствие от сражений. Вспышки энергии смерти, что раньше острой бритвой проходились по восприятию джедая, сейчас не вызывают никаких эмоций, словно бы проходя мимо него. Кинаби и сам понимал, что меняется. Он стал куда более расчетливым и предусмотрительным, холодным в общении. Раньше он мог шутить, улыбаться. Сейчас чувство радости у него вызывает лишь схватка до чувства растущей силы своей силы, могущества, которое он постепенно приобретает. «Сэр», — вытянулся перед ним клон-пилот, когда Оби-Ван подошел к летательному аппарату. «Нам надо в полевой штаб», — произнес Кинаби. «Принято», — кивнул пилот, отправляясь в недра машины. Усевшись на раскладной скамейке, привинченной к задней части десантного отсека, мужчина схватился за поручни, глядя в открытый проем. Двигатели Лараты быстро вышли в рабочий режим и, издавая монотонный рев, оторвали машину от посадочной площадки. Поверхность земли рывком ушла куда-то вниз, а затем, наклонившись влево, транспортник начал разворачиваться, беря курс к полевому штабу десантной группировки. По большому счету, группировке Оби-Вана здесь нечего было делать. За 5 дней, что солдаты прочесывают руины городов, не было найдено ни одного выжившего. Возможно, обладая клоны специальным оборудованием для спасательных операций, результат был бы иным. «Надеюсь, нас переведут отсюда», — подумал Кинаби, — «подальше от этого побоища. Лучше идти в бой, чем разгребать полусгоревшие трупы». За прошедшие дни клоны, как и сам генерал, чего только не насмотрелись. Расстрелянные люди, вуки, коруны, сифи, келдоры, взрослые, пожилые и молодые, и дети. Последнее было самым страшным. Изуродованные детские тела. Кого-то расстреляли, кто-то погиб от взрывов, других запалило обломками зданий, но были и нечто худшие. Оби-Ван не знал почему и для чего, но дроиды-сепаратистов стали убивать не только с помощью бластеров. Тела некоторых местных жителей несли на себе характерные следы манипуляторов Б-1. Раздавленные кости, оторванные руки и ноги. Одной сифи попросту разорвали живот и вывернули внутренние органы. Казалось, будто бы выйдя из ночных кошмаров, дроиды восстали против органиков, как уже не раз было в истории галактики. Эти мысли подтверждались и многочисленными трупами со следами самых настоящих пыток. Например, в одном из уцелевших подвалов клоны нашли тела связанных девушек, женщин и девочек, в которых, как потом показало вскрытие, в половые органы была залита монтажная пена. При этом, всюду были следы исключительно дроидов, что наводило как самого Оби-Вана, так и его офицеров на мысли о том, что боевые дроиды КНС попросту вышли из-под контроля. «Сэр», — вывел из задумчивости Кинаби голос клона, — «подлетаем». Оглядевшись, джедай кивнул. Машина уже шла на посадку. Когда посадочные опоры Лараты коснулись плит грунта, Оби-Ван, поблагодарив клона, выпрыгнул на землю. Перед мужчиной оказались быстро возводимые модули ВАР, среди которых выделялся размерами и формой шестигранник штаба. Именно к нему и направился джедай. В полевом лагере кипела неожиданная суета, что заставило Кинаби подумать о том, что сила услышала его желание и их действительно куда-то переводит. Войдя в модуль штаба, Оби-Ван, окинув операторов, что-то говоривших в микрофон и гарнитур, хмыкнул. Когда он улетал, здесь царила совершенно иная атмосфера, мрачно-депрессивная, наполненная ароматом смерти и пепла. Сейчас же, словно получив заряд энергии, солдаты и офицеры демонстрировали неожиданную прыть. «Видимо, не только мне опостылил этот могильник», — подумала джедая, направляясь к двери конференц-зала, «и, надеюсь, нас действительно отправят как можно дальше от этого места». В помещении для совещаний, заодно выполняющим роль узла дальней связи, уже находились командир десантной группы, майор Роллс, капитаны обоих десантных откламаторов, что были по приказу Кинаби посажены на поверхность планеты, и руководитель следственной группы, присланный с Корусанта. Кроме того, перед ними уже имелась голограмма канцлера и всех членов высшего совета ордена. «Генерал Кинаби», — обратился к нему Палпатин, — «вы вовремя. «Прошу прощения за опоздание», — кивнул джедай, сняв шлем. «Я находился в Лукцере, когда мне сообщили о вызове сюда. Похвально, что вы тоже действуете в поле, генерал», — кивнул канцлер. «Однако у нас есть для вас плохие новости. Ваше подразделение будет принимать участие в деблоке и освобождении планеты Крестовсис в системе Крестов, сектора Саварин. По данным разведки, там действует один из генералов-сепаратистов, Уорм Латсом. Вашей задачей будет уничтожение его эскадры, а также полная зачистка планеты от сил Кайнес». Выслушав Палпатина, Оби-Ван перевел взгляд на магистров, пребывающих в далеко не самом радужном настроении, и кивнул. «Сделаю, ваше превосходительство. Генерал Лопин, майор Таркин и лейтенант Антиллес, в сопровождении двух отделений пехоты, отбыли на КЛ 17 минут назад», — произнес Андера, задумчиво глядя на меня. «Обеспечить связь с ними не стоит», — покачал я головой. «Где сейчас находится командир Морн?» «ХМ», — задумался офицер, — «разве что черех из БВЕ снять. Можно провести поиска с помощью камер», — перебил капитана Конви. «В системе заложены алгоритмы, позволяющие выявлять конкретного разумного по трем десяткам биометрических данных. Справитесь?» — повернулся я к капитан-лейтенанту. «Конечно», — пожал тот плечами. «Если капитан Андера даст добро, делайте, что считаете нужным», — махнул рукой Забрак. Повернувшись к Майклу, я кивнул. «Действуй». Надо сказать, что лейтенант Норт меня удивила. Причем, не только своими поступками, но и своим отношением к моей ученице. В отличие от большинства членов экипажа, видящих в ней странную сектантку, обученную убивать, Зелана восприняла Торис точно так же, как и я сам, ребенком. Данный факт вызывал уважение к женщине за браку. «Лейтенант Норт», — повернулся я к офицеру, — «примите мою благодарность. Вы очень помогли моей ученице». «Ни за что», — несколько смутила Зелана, отведя взгляд. «Командир Морн находится в выделенной для нее каюте», — произнес Конви. «Похоже, что КХМ, как у вас это называется». Посмотрев на экран, я хмыкнул. Девочка медитировала, держа перед собой с помощью телекинеза собственный меч. «У вас есть возможность ограничить ее доступ в те или иные части корабля, КХМ, только если капитан введет свой мастер-пароль», — пожал плечами Майкл. «Андера», — повернулся я к Забраку, наблюдающему за нами, — «введу, если мне объяснят, в чем дело», — пожал тот плечами. «Ваше право», — кивнул я. «Это долгий разговор, но если вы выполните мою просьбу, то я отвечу на ваши вопросы. Если, конечно, у меня будут ответы на них, ХМ». «Что ж, Майкл, я перевожу на твой терминал функции контроля ключей доступа. Действуй». «Генерал Скайуэкер, как закончите, зайдите в помещение дальней связи. Там и поговорим». После того, как вопросы с Элис Морн и уровнем ее допуска были решены, я, оставив Торис на попечении Норт и Конвея, направился в зал дальней связи. Там меня уже ждал капитан. Он сидел за столом с чашкой кафе. Вторая, судя по всему, предназначенная мне, стояла напротив него. «Присаживайтесь, генерал». «Благодарю», — кивнул я, устраиваясь на стуле. «Что ж, полагаю, что стоит начать издали, раз уж вы сказали о длительности разговора», — вздохнул Дивис, поставив свою чашку на стол. «Дело, как я понимаю, не только в командире Морн». «Вы все правильно поняли», — кивнул я, — «и начать действительно стоит издали». «Вот значит как», — покачал головой Андера. «Разговор не просто затянулся, а отнял почти весь день. Собственно, к тому моменту, как я закончил говорить, успели вернуться Таркин и Лопин, привезя с собой труп Антиллеса, умершего во время участия в осмотре многочисленных тел погибших. Дитра, раз уж вопрос касался его ученицы, тоже присоединился к беседе, дополнив ее своим мнением и видением ситуации». «Какие интересные дела творятся в вашем ордене», — произнес Дивис, поднимаясь из-за стола. «Впрочем, чего-то подобного я и ожидал, хоть и в несколько иной форме. До войны я служил во флоте корпуса юстиции и командовал судном куда меньшего размера. Однако, в те годы мне доводилось сталкиваться с вашими коллегами и наблюдать за их деятельностью. Не всегда понятный, скажем так». «Поясните», — попросил Дитра, сев на край стола. «Неоднократно мое судно перевозило отряды этих ваших стражей, если я не ошибаюсь. Они занимались ловлей беглых джедаев, тех, кто покинул ваш орден». «Покинул или был изгнан?» — нахмурился Лопин, задумавшись. «Я не знаю», — пожал плечами офицер, принявшись расхаживать по помещению, скрестив руки на груди. «Однако, чаще всего дело заканчивалось тем, что эти ваши стражи попросту убивали беглецов, забирали их тела, оружие и везли в храм. Мой корвет, модифицированный для нужд корпуса ЦР-70, часто садился в ваши ангары. Собственно, ангар номер 5, а если не чаще всего. Пленники и пленницы, пожал плечами Забрак, разного возраста, но, большей частью, молодняк. Они были агрессивны, поинтересовался я, обдумывая слова капитана. То, что орден не прощает своих бывших адептов, мне было известно еще с прошлой жизни. Все рассказы об ушедших в добровольное изгнание – ложь. Лишь с Дуку и его сторонниками магистры не рискнули связываться. Уж очень силен граф. Да и те, кто с ним ушел, не в пустоту бежали. Все они осели на Серина, откуда выкурить их было проблематично. Да и столь большую группу одаренных бесшумно и тихо не убрать, особенно, когда их лидер является фактическим главой правительства. В остальных случаях беглецы могут рассчитывать лишь на свою скорость и забиваться в настолько поганые уголки галактики, куда даже стражи предпочтут не соваться, как было с одним стариком, скрывавшимся среди нижних ярусов на Кашейке. «Нет», — покачал головой капитан, «скорее потеряны и напуганы. И что вы предпримете?» — поинтересовался я, окинув взглядом своего собеседника. «Я», — фыркнул офицер, — «буду делать то же самое, что и всегда, выполнять приказы. Впрочем, если не хотите, чтобы по вашу душу выслали стражей, заткните рот Уолину. Он раз в 4 дня докладывает вашему совету по гиперсвязи о каждом вашем шаге. Прошлый сеанс имел место перед прибытием генерала Лапина, к слову. Потому, если Райф не выходил на связь внепланово, то у вас есть время для принятия мер». Дитрахмуро смотрел в точку перед собой, о чем-то задумавшись. «Я же пытался понять, как лучше поступить с Уолином. Убивать капитана мне не хотелось совершенно. Смерть командующего эскадрой – это не остановка сердца у самого обычного лейтенанта, вчерашнего курсанта училища, даже не академии, к слову. Благодарю за откровенность, капитан», – произнес я, нарушая затянувшееся молчание. «Взаимно, генерал», – ответил с грустной улыбкой Забрак. «Я, с вашего позволения, покину вас, и здесь еще час будет иметь место сбой в энергосети. Микрофоны и камеры не работают, потому можете говорить свободно. Благодарю». Когда Эндера покинул нас, я проверил с помощью технокинеза помещение. И действительно, все оборудование, скрытое в стенах, полу и потолке, оказалось обесточено. Что ж, капитан заработал в моих глазах сразу 100 очков. Далеко не каждый рискнет совершать подобные поступки. Тем более, во время войны, когда до суда просто не доживают по куда меньшим поводам. «Дитра», — посмотрел я на друга, — «полагаю, нам надо решить, как поступить. Убивать не вариант», — покачал головой парень, — «а вот обработать. Вполне реально. Надо обдумать, как и где. Ведь банальные установки на запрет передачи информации о нас могут быть ошибкой с нашей стороны». Вздохнув, Лопин накинул взглядом помещение и вопросительно посмотрел на меня. «Чисто. Девис не соврал», — кивнул я. «Хорошо. По поводу Уолина. Он не может сам по себе, без приказа сверху, докладывать совету. Он же не один из джедаев. Либо ему приказали», — пожал я плечами, — «либо орден каким-то образом смог взять его за глотку». «Заложники?» — задумался Дитра. Обдумав эту версию, я покачал головой. «Сомнительно. Да и шум бы уже подняли. Флот — это не заштатная деревенька на окраине внешнего кольца. И не беглый падаван, который и семью-то свою не помнит. Нет, но каким-то образом его замотивировали. Либо, на каком-то этапе произвели обработку», — хмуро добавил Лопин. «Не обязательно, что конкретно по нашей душе. Просто вовремя прошлись по мозгам, обеспечивая гарантированную лояльность ордену». «Такое возможно?» — нахмурился я, представив подобную картину. «Если орден систематически проводит обработку офицеров флота, пусть даже раньше это и были силы корпуса юстиции, то мне придется очень туго. Завоевать лояльность командного состава окажется почти нереально, или вообще невозможно». «Вполне», — кивнул Дитра. «Вряд ли речь идет о повальной обработке. Одних академий и училищ в республике несколько тысяч. На всех курсантов ордена не хватит. Даже если все наши 50 тысяч джедаев, включая юнглингов, резко станут мастерами менталистики и будут работать круглосуточно. Но отдельных персон, например, обладающих родственными связями, которых семья будет двигать вверх, скорее всего, да». «Полагаешь, что Уолин из таких?» — нахмурился я. «Если так, то либо его придется вывести из игры, но не фатально. травма, например, либо надо подумать, как можно провести быструю чистку мозгов от внедренных установок, с заменой он их на уже наши. У целителей есть методики ментальных чисток, пожал плечами Лопин, проблема в том, что у нас нет под рукой таких. Трис училась у целителей, вздохнул я, но вряд ли ей подобное давали, да и сама она, ты понимаешь. Ага, кивнул Лопин, вновь погружаясь в раздумья. Дитра обратился к другу. Посмотрев на меня, парень нахмурился. Что, ты понимаешь, что мы сейчас собираемся сделать, и к чему это приведет? Да, кивнул тот. И о последствиях ты подумал, назад пути не будет, хочешь оставить все как есть? Нахмурился джедай. И девочке позволить использовать как смазку для войны? Нет, махнул я рукой, я предлагаю сделать еще один шаг к нашей безопасности. Идея, пришедшая в мою голову, была безумна, но вполне могла сработать. Вопрос лишь в том, пойдет ли на это мой друг, и насколько крепка его верность ордену. Что бы ты ни предлагал, я с тобой, Энакин, покачал головой Дитра, за эти годы я тебе хорошо узнал, ты ни мразь и не будешь бить в спину. Что ж, хмыкнул я, у меня есть пара идей по поводу наличия у нас надежных помощников, которые гарантированно не предадут. Одного я практически собрал, но не хватает кое-каких компонентов. Почему бы не сделать второго для тебя, дроиды? Усмехнулся парень, ты и в храме демонстрировал безумные идеи на этот счет, но дроидов мало, они ничего не сделают джедаям. Непростые дроиды, покачал я головой, не скрывая усмешки, особенные. Только вот беда, они не совсем светлые, это был риск, кошмарный риск, запредельный, для любого джедая все, что связано с тьмой и темной стороной, не просто табу, а сигнал к атаке, можно сказать, что в ордене вырабатывают рефлекс, увидел любое проявление тьмы, бей. Начав же откровенный разговор на эту тему с Лапином, учителем которого был Ераэль Пуф, магистр, менталист и член высшего совета, я находился на грани, не совсем светлые. Покачал головой Лопин, вздохнув, окинув взглядом помещение, он снял с пояса меч, затем достал шата, заставив меня напрячься и положил на стол. «Да хоть ситхские, Энакин», — произнес мой друг, свет уже показал, на что способен. «Вряд ли ситхи лучше, но я просто хочу жить, а не получить удар в спину от ученицы или приговор от совета за лишнее слово. Ты со мной?» — решил я уточнить. «С тобой, Энакин», — грустно усмехнулся Лопин. «Больше-то у меня никого и нет, ты и Ашер, но, судя по всему, и он уже не с нами». «Хорошо», — вздохнул я, — «тогда вот что, я ознакомлен с несколькими способами быстрого расковыривания мозгов обывателем, но для этого необходимо провести ритуал, не самый светлый». Несколько минут Дитра слушал мой план действий, все больше хмурясь, а потом покачал головой. «Энакин, когда мы все провернем, тебе придется научить меня всему этому, а то у менталиста учился я, а ты менталистикой владеешь значительно лучше, и тебя не смущает ситхское происхождение знаний», поинтересовался я. «Да мне уже плевать на происхождение», неожиданно взорвался парень, «моя ученица закодирована неизвестно, командующий эскадрой доносит на тебя совету каждые 4 дня, а наших учениц нам назначили принудительно и неизвестно с какой целью, ты после этого хочешь, чтобы я смотрел на то, откуда эти хаттовые ритуалы? Да даже если ты замаскированных владыка ситх, мне уже плевать, меня уже предал орден». От Лапина ощутимо начало веять тьмой, что меня удивило. «Что там внизу?» — спросил я, перебив друга, «что ты увидел?» «Я, замер на мгновение парень, там кошмар, все пропитано болью и смертью. И, знаешь, во время миссии с Пуфом мне всякое доводилось видеть, и что пираты с пленниками делали, и тела тех, кого пытали ради доступа к счетам, и детей, которых насиловали толпой. Но тут, это, концентрат, словно бы, кто-то выплескивал свою ненависть, злость и попросту наслаждался страданиями жертв. Все так плохо, хуже», покачал головой Дитра, «мы в одном месте, в гостинице Карус Прайм, нашли номер, в нем бал семейная пара с детьми, судя по следам, всех трех дочерей часами пытали на глазах у связанных родителей, изощренно, очень изощренно, знаешь, теперь я понимаю, почему Сенат издал указ о применении приказа база Дельта-0. Они понимали, с кем нам предстоит воевать». Относительно выговорившись, Лопин успокоился, а затем спросил: «Так что нам надо сделать? Если ты не в состоянии, то я все сделаю сам, Энакин. Чтобы ритуалы не засекли, надо попасть на планету. Энергетика того, что там произошло, скроет ритуалы», покачал я головой, «лучше всего, все сделать вместе, где наибольшая концентрация. Понял, оборвал меня Дитро, после чего задумался, сжав губы, я в деле, и вниз тоже отправлюсь. Надо только решить, как все обосновать перед Таркиным. Он, судя по всему, непростой следователь. В смысле, напрягся я, видишь ли, покачал головой Лопин, пока мы были внизу, с ним на связь выходил канцлер Палпатин. Таркин договорился с ним о переносе сеанса. Сам понимаешь, простой майор так себя вести не будет. Тем более, что они обращались друг к другу по имени. Кажется, выход нашелся, понял я, и там, где его не даже не думали найти. Знаешь, а это неплохой вариант. Во всяком случае, можно воспользоваться этим. Ты о чем? Нахмурился Дитро. Палпатин же годами пытается навести мосты и наладить тесное общение со мной, усмехнулся я, и если Таркин его ставленник, то этим можно воспользоваться. Как, убрать Уоллина? Нет, покачал я головой, это будет слишком уж нагло, да и совет пришлет другого лояльного. Просто, мы можем договориться на тему того, что спустимся на планету совместно с Таркиным и тот закроет глаза на наше отсутствие. Как вариант, кивнул Дитро, бросая взгляд на таймер, оставленный Эндера, время у нас подходит к концу. Следующий разговор мы проведем в моей мастерской, усмехнулся я. Там ничего не вмонтировано в стены, и не только, я проверял. Хорошо, повод найдем. Глава 25, ритуал на костях, примечание к части. Внимание, лицам с неустойчивой психикой, впечатлительным людям, а также тем, кому менее 21 года, данную главу настоятельно не рекомендую даже пытаться прочитать. Здесь содержатся весьма неприглядные сцены, которые могут вызвать панику, отвращение, тошноту и рвоту. Подлетаем. Раздался голос клона пилота, управляющего нашей Лоратой. Готовьтесь. Принято. Ответил лейтенант Мара. Взвод, приготовиться. Рык клона, командующего группой сопровождения, вызывал ассоциации с ранкором, неожиданно научившимся разговаривать. Впрочем, сей индивид и внешностью отличаться от своих собратьев, что вызывало вопросы. Такое же лицо, те же глаза, цвет кожи. Вот только габаритами он явно превосходил остальных бойцов. Будучи выше на голову и шире в плечах, клон лейтенант Мара выделялся еще и крайне высоким интеллектом, обладал значительно большей физической силой и выносливостью, да еще и демонстрировал почти джедайскую скорость реакции. Что я, что Дитро неоднократно проверяли его, пытаясь понять, в чем дело. Мы даже заподозрили в нем хорошо замаскированного дроида, но нет, клон с характерной для них аурой. Впрочем, чем ближе мы подлетали к поверхности планеты, тем меньше в моей голове было мыслей по поводу лейтенанта Мара. Аура смерти, боли, страха и страданий начала ощущаться еще когда Лоратый вошел в верхние слои атмосферы над столицей планеты. Теперь же, когда через иллюминатор было видно руины города, энергетика сего места начала давить. Казалось, будто в силе осталась гниющая рана, источающая смрад болезни и не желающая затягиваться. А самое неприятное в том, что ее эпицентр находился на центральной площади Калига, того, что осталось от столицы. Столичная пустошь, мысленно фыркнул я, окидывая взглядом то, что еще месяц назад было самым большим курортом республики. Зачем это было сделано? С какой целью? Ради устрашения? Доктрина страха, столь любимая моим бывшим учеником, но даже Малак не устраивал таких вещей. Несмотря на привычку запугивать врагов массовыми расправами, он всегда действовал чище, применяя орбитальные бомбардировки. Здесь же постарался мясник, любящий чужие страдания. Что за, опешил я, увидев лес из кольев с насаженными на них телами на том месте, где вместо руин Давам было относительно ровное пространство. Там одни трупы, мрачно произнес Таркин, проследив за направлением моего взгляда, вся площадь в телах и металлических кольях, на которые насажены убитые. Один за другим, мы успели осмотреть первых снятых с кольев. Все они были живы, когда их таким образом казнили. Вновь повернувшись к иллюминатору, я еще раз присмотрелся к площади, понимая, что даже для меня, многое видевшего за обе жизни, это зрелище запредельно по своей жестокости. Вижу площадку, раздался из динамика голос пилота, во всяком случае, там нет трупов, после паузы добавил клон. В первый раз нам пришлось садиться в стороне, покачал головой Дитро, не было места для транспорта, а сажать машину на тела убитых. Понятно, только и смог я выдавить из себя. Надо выяснить, кто это и озаботится ликвидацией, пришло мне на ум, пока еще чего-нибудь подобного не сотворит. Интересно, совет снова будет игнорировать произошедшее, как тогда, когда мандалорцы устроили нечто подобное сразу в десятки миров. Вспомнив события прошлого, я передернулся. 4000 лет назад мандалорцы, придя в республику с войной, устраивали массовые казни. Однако им в голову не приходило делать массовыми еще и пытки. Да и убивали они вполне себе тривиально, выстрелом в затылок. Это кошмарно, выдавил Райф Уоллин, тоже посмотрев в иллюминатор. Более чем, согласился с ним Таркин. К слову, советую не снимать респиратор. Рискуете задохнуться. Тела уже воняют. Представив себе все то, что творится на планете с тропическим климатом, с его жарой и высоким уровнем влажности, я перевел систему фильтрации шлема в режим биологической угрозы. Таркин, к слову, уже нацепил свой респиратор, а клоны так и вовсе не снимали своих шлемов с момента посадки в челнок. Теперь я начинаю понимать, покачал головой Уоллин, надеюсь, одного моего визита на планету хватит, я и без подобных экскурсий подпишу ваши документы, майор, вы же понимаете, что нам надо соблюсти формальности, вздохнул Таркин, если бы не данный факт, то я не стал бы вас беспокоить. С майором удалось договорить быстро. Точнее, мы с Дитро попросту подошли у Таркину с просьбой во время следующего спуска на планету, где сам офицер не жаждал находиться, взять с собой нас двоих и Уоллина, но дав нам троим возможность оказаться на несколько часов в стороне от группы, без посторонних глаз. Уилхаф в ответ лишь кивнул, заявив, что в таком случае им хочет получить подпись капитана в актах осмотра и заключениях, которые будут направлены в Сенатскую комиссию. Уже после разговора с ним, Лопин задал тот же вопрос, что интересовал и меня. Почему он ничего не стал спрашивать? Это и мне интересно. И, знаешь, у Уоллина мы проверим на предмет жучков, как и себя. На всякий случай, из-за угрозы слива информации совету о наличии на борту мести Клоункан не только меня и моей ученицы, но и моего друга с его подопечной, мы решили, что первым необходимо решить вопрос с Райфом Уоллином. Капитан сейчас является главной угрозой нашим планам. Терриса Элис, равно как и дроиды-убийцы, могут и подождать день-другой. А вот капитан опасен своей сверхлояльностью. Кстати, задумался я, глядя через иллюминатор на приближающиеся руины города, а почему Эллара во время моих лекций не напала на меня? Или у ее кодировали на что-то другое? Хороший и весьма опасный вопрос. Ведь ответ на него может оказаться еще хуже, чем выдвинутая мною версия. Касаемо риска того, что наши ученицы сдадут информацию о нашем визите на планету в компании Уоллина, мы с Дитро договорились отвечать на возможные вопросы одинаково, проверяли капитана на предмет сотрудничества с КНС, поскольку его действия вызвали у нас подозрения. А чтобы никто из магистров не смог почувствовать лжи, действительно вдумчиво изучим его память на предмет подобных действий. Да и лишним это не будет. Мало ли, касание, группа, периметр, ударил по ушам Рыкмара. Клоны мгновенно высыпали из лораты, беря окрестности под прицел бластеров. Мы же, подождав несколько секунд, последовали за ними. Совершенно не лишняя предосторожность. То и дело среди трупов и в руинах домов обнаруживаются боеспособные дроиды-сепаратистов, из-за чего наши поисковые партии порой возвращаются с ранеными. Б1, конечно, боец паршивый, но если бьет из засады или появляется неожиданно, то у него есть все шансы ранить или убить кого-то их клонов. Собственно, с момента отправки наземного контингента, установившего мобильное ПКО, над зоной действия которого ныне находится эскадра, не прекращались попытки найти выживших. Отряды клонов пытаются разбирать завалы, собирать трупы, складывая их в герметичные мешки. Однако из-за масштабов произошедшей бойни результаты выглядят удручающе. Наша машина приземлилась в стороне от центральной площади. Здесь здания и сами по себе были невысокими, 2-3 этажа максимум. И, видимо, их это и спасло от полного уничтожения. Впрочем, назвать их сохранившимися язык не поворачивался. Всюду имелись следы зачистки, не уличных боев, а планомерного поиска и убийства местных жителей и туристов. Лишь временами среди тел убитых, что едва ли не ковром покрывали улицу, на которой совершил посадку наш транспорт, виднелись корпуса Б1. Оглядевшись, я передернулся, скривившись от осознания того, с кем нам предстоит воевать. Неподалеку места посадки находился обгоревший фонарный столб. Судя по всему, кто-то привязал к нему металлическим тросом троих детей, лет 5, а потом, облив чем-то горючим, поджог. На остатках застывших в агонии тел, обугленная кожа обтянула череп. Рты несчастных застыли в крике боли и страха, из-за чего мы могли видеть почерневшие от копоти зубы убитых столь зверским образом детей. Рядом с ними лежали уже раздутые от жары и влажности тела, судя по всему, родителей. У мужчины были оторваны обе ноги, но, по всей видимости, даже так он пытался добраться до своих отпрысков, о чем говорила вытянутая в сторону страшного пожарища рука. Голому несчастного попросту раздавили. Рядом с ним находился труп женщины. Ее живот зачем-то вскрыли, вывернув наружу внутренние органы, а кишечник обмотали вокруг шеи. Еще дальше по улице обнаружился подвешенный за руки на другом фонарном столбе труп мужчины в форме сил правопорядка. Ноги убитого оказались прикованы к тяжелой решетке водотостока, из-за чего несчастный был попросту растянут, словно на дыбе. И, судя по множеству отверстий в его бронежилете, кто-то решил использовать бедолагу в качестве мишени. Каким же ублюдком надо быть, чтобы сотворить такое? Выдохнул Райф, оглядываясь. «Предлагаю разделиться», — произнес Таркин искаженным из-за респиратора голосом, — «и все фиксируйте». «Почему до сих пор не прибыли спасатели?» — спросил я у майора. «Если жду завершения работы вашей группы, то на всю планету вас не хватит. Некого посылать, генерал», — мрачно ответил Уилхаф. «Проследив за нашими взглядами, далеко не одна планета подвергалась подобному зверству. Спасательные службы попросту не справляются, несмотря на то, что уже пошел поток волонтеров. 104 планеты подверглись этому», — махнул рукой офицер, давая понять, о чем он говорит. «Что ж, приступим», — покачал я головой, направляясь в сторону от основного маршрута. По словам Таркина, в той части города, когда мы направлялись, он еще не был и не желал туда отправляться. Первоначально я не понял, в чем причина, но потом, осторожно шагая по улице, мы осматривали останки тех, кого здесь убили дроиды. Большинство несло на себе следы попадания из бластера, однако имелись тела, которых убивали значительно позже основного вторжения. То тут, то там мы видели выломанные двери домов. Сквозь пустые проемы наши глаза замечали распластанные на полах трупы. Некоторые из них оказывались бесконечности, у других отсутствовала одежда и кожа. Каждую такую постройку мы тщательно осматривали, надеясь найти выживших. Ведь, вполне возможно, кому-то повезло укрыться. Увы, живые не ощущались ни мной, ни Дитра. На улице попадалось всякое. Тела, что обгорели лишь наполовину, голова и торс, в то время как ноги не пострадали от огня. В иных местах жертвы вторжения были попросту прибиты металлическими штырями к стенам. Сила всюду стонала. Иного слова я не могу подобрать. То и дело перед взглядом появлялись образы того, что тут происходило. Бойня. Дроиды, проведя захват города, принялись вламываться в дома, убивая всех, кто попадался им на пути. В некоторых местах, словно бы действуя по приказу адресно устраивать показательные казни, они начинали рвать местных жителей и туристов своими манипуляторами. Руки и ноги живых существ из плоти и крови ничего не могут противопоставить силе машин, выполняющих приказ. Но посреди всего этого кошмара выдалилась одна деталь. Во всех образах, что долетали до меня, среди дроидов спокойно шла высокая подтянутая женская фигура с двумя алыми мечами. Татуировки, покрывающие ее лысую голову, почему-то казались мне знакомыми. Именно она отдавала приказы. Весь этот кошмар снимался на наши нашлемные камеры с соответствующими комментариями. Казалось, что меня, прошедшего войны с мандалорцами и неожиданную жестокость Малака на захваченных им планетах, уже ничем не удивить. Но нет, мироздание, словно бы из некоего неизвестного мне принципа, взялось доказывать обратное. Отойдя чуть больше, чем на квартал, мы оказались у высоких ворот с обвалившейся вывеской. Ее обломки лежали перед аркой, и на них, сквозь копоть, проступала яркая краска. «Это нет», — пробормотал Уолин, остановившись возле ворот, хотя мы собирались пройти мимо, к небольшой площадке, которую заприметили еще на подлете. «Что?» — повернулся Дитра. «Нам надо идти дальше. Там дети», — сдавленный голос Райв заставил Лапина дернуться и подойти ближе к капитану, пытаясь понять, куда тот смотрит. «Нам, Энакин, это же наши». Осторожно перебравшись через обгоревшие обломки вывески, я прошел через арку и огляделся. Судя по всему, здесь было какое-то развлекательное заведение, коих в городе хватало, но предназначенное именно для детей. Именно их и увидели Уолин и Лопин. Дети от совсем маленьких до подростков. Их прибивали к стене с помощью металлических штырей, ножек, стульев и столов. Не знаю, кто из них к этому времени был жив, а кто мертв. Во всяком случае, мне хотелось верить, что мертвых все же было больше, чем живых к тому моменту, когда эта женщина-ситх, что побывала в городе, командуя дроидами, устроила это. Жертвы, которых мы увидели, оказались не просто казнены. Их кожу распластали по стенам, придав форму крыльев. У юных твиличек и тагрут с головы было срезано все до черепа. У тех из них, кто старше, были отрезаны груди. Мальчиков и юношей, что тоже стали частью этого кошмара, кастрировали. Судя по тому, сколько запекшейся крови на их ногах, еще живыми. Однако, над входом в здание, на стенах которого была устроена эта омерзительная по своей сути композиция, обнаружились наши собратья. Двое мужчин и женщина. Одежда на них отсутствовала, но зато им сохранили орденские жетоны, что так и остались висеть на металлических цепочках. Руки и ноги у всех троих отсутствовали, а из плеч торчали загнутые куски арматуры. Рукояти световых мечей торчали из неестественно раскрытых ртов. К деревянным створкам распахнутых дверей были прибиты юноша и девушка в изодранных и залитых кровью робах падаванов. С обоих кто-то снял скальп. Это какая тварь, Энакин? Ты тоже видел? Сила показывает, кто это сделал. Поверился ко мне Дитра. От парня вновь веяло тьмой. Впрочем, подозреваю, что я сейчас и сам не лучше. Странный, совершенно неестественный холод, поднявшийся откуда изнутри, попросту выключил мои эмоции, словно бы спасая сознание. Да, лысая мразь, выдохнул я, мы найдем ее, и тогда она пожалеет, что родилась. Ей придется испытать на себе все то, что она сотворила на этой планете. Повернувшись к другу, я кивнул на Уолина, что застыл со стекленевшими глазами перед зданием. Быстро оглядевшись, Лопин кивнул и выключил кнашлемную камеру. «Капитан Уолин», — обратился я к офицеру, тоже изменив настройки шлема, «нам надо войти внутрь и все зафиксировать». Я, словно бы вынырнув из каких-то кошмаров, офицер огляделся и, обхватив плечи руками, кивнул, «простите, я, это сложно, вы уверены, что это необходимо?» «Да», — демонстративно вздохнул я, «нам это все тоже не нравится, но никто кроме нас этого не сделает». «Что ж», — кивнул Райф, «значит, идем». Внутри мы увидели следы боя. Во всяком случае, стены несли на себе многочисленные следы попадания из бластеров. Даже некое подобие баррикад имелось, из дюрасталевых плит, неизвестно как попавших сюда. За ними обнаружились люди и твилики в форме охраны, явно убитые огнем из бластеров. Чуть дальше нашим глазам предстал еще один охранник, разрезанный на две части световым мечем, судя по обожженным ранам. «Дальше?» — спросил Дитра через тактический комлинк, оглядевшись. Несмотря на то, что всюду имелись следы скоротечного боя, место подходило. Во всяком случае, тут не было детских трупов, а пол оказался довольно целым. Молча кивнув в ответ, я посмотрел на Уолина и быстро исполнил технику ионизации, благодаря чем вся аппаратура мужчины, включая камеру, попросту сгорела. «Что?» — резко развернулся капитан, но сила тут же сковала его, не дав более двигаться. Перетащив капитана назад, в свободную часть холла, я принялся за дело, не забывая заговаривать Уолину зубы. По большому счету это не особенно требовалось, но подстраховка на случай вопросов со стороны совета не помешает. На всякий случай. «Простите, Райф, но нам надо убедиться, что вы не работаете на сепаратистов», — покачал я головой. «Уж очень подозрительные сеансы связи вы устраиваете. Вы сошли с ума», — возмутился офицер. «Я не связан с ними. Кому и что вы рассказываете? С кем связываетесь раз в 4 дня?» Капитан молчал. Взгляд Уолина бегал по помещению, потом останавливался на мне, а затем перепрыгивал на Дитра. Пока он пытался придумать, как выкрутиться, я применил силовую ковку по совсем обычному назначению. Пропистав своей силой напольные плиты, я срастил их, формируя на поверхности круг из символов Аркит-Тат, тайный язык ситхов, обладающий странной и совершенно непонятной энергетикой. С его помощью древние лорды, чьи гробницы теперь украшают Карибан, использовали Аркит-Тат не только для общения исключительно между собой и сохранения тайных знаний. Этот язык еще и является частью могущественной ритуальной системы, благодаря которой одаренным под силу творить действительно великие вещи. «Что происходит?» — напряженно спросил Уолин, опустив взгляд. Вид меняющегося под его ногами пола, на котором стали проступать угловатые символы, источающие темно-фиолетовое свечение с багровыми прожилками, заставил капитана нервничать. «Проводим допрос», — пожал я плечами. «Так, как это делают джедаи. Я не работаю на сепаратистов», — закричал Райф. «Вы ошиблись. Я докладываю вашему ордену о ситуации. Каждые 4 дня на связи либо Винду, либо Пуф. Они принимают мои доклады». «Врет», — демонстративно повернулся ко мне Лопин. «Слишком много эмоций», — покачал я головой. «Трудно определить. Лучше удостоверимся». «Не надо», — закричал капитан. «Пожалуйста». Как только все символы были готовы, я принялся произносить вербальную составляющую ритуала, которая должна выжечь любые закладки и зомбирования в офицере, а затем сделать из него моего раба, заставляя подчиняться моей воле. Хумидван казайкян туска градху, нин винтуска хайска йонд градху, ну ситхари мидван цёб градху. С каждым сказанным мной словом символы аркиттат разгорались все ярче, поглощая из окружающего пространства ауру страданий, боли, отчаяния, смерти и горя. Вместе с тем, из Райфа, на уровне энергетики, вылезали небольшие конструкты. Они были похожи на лианы и отдавали гнилью и затхлостью. Надо сказать, сопротивление, которое я ощутил, было далеко не самым слабым. Казалось, будто бы моим действиям противостоял кто-то достаточно сильный, опытный и хитрый. Конструкты, вырываемые из Уолина, извивались, пытались вырваться за пределы круга из символов. Лишь моя воля и структура ритуала не давали им добраться до меня и Дитра, сжигая без остатка. Между им, ритуал не только действовал на Райфа. По какой-то причине он пожирал весь негатив вокруг нас. Казалось, будто бы все сотворенное на этой планете зло начало подпитывать мое творение, усиливая его и избавляя меня от необходимости вливать собственную энергию в символы Аркиттат. Затем свечение, исходящее от рисунков на полу, начало формировать конструкты. В отличие от джедайских, они походили на стальные клинки, коим кто-то придал причудливые формы. Они впивались в энергетику и ауру Уолина, врастая в них и скрывая свое присутствие. Шаг за шагом, все новый и новый элемент становился частью личности капитана. И чем ближе дело подходило к концу, тем меньше сопротивления я ощущал. Стоило же процессы завершиться, как созданные моей волей символы погасли, а офицер рухнул на пол. «Ну что, Мина?» — поинтересовался Дитра. «Да», — кивнул я, поднимая Райфа телекинезом, промотая запись. «Надо расположиться самим и его поставить как в момент окончания записи. Потом смонтируем так, чтобы не было видно среза. Только мину надо установить». Спрятав среди тел охранников ионную мину, мы с Дитра включили камеры, а затем, удерживая капитана с помощью телекинеза и управляя его движениями подобно кукловодам, мы сделали мини-запись, где он под наши возгласы активирует заложенную нами же ловушку. «Теперь можно возвращаться», — вздохнул я, — «только жетоны наших забрать надо и тела упаковать». «Верно», — кивнул Лопин, подходя к находящемуся без сознания капитану. «Только ты мне расскажешь, что это было», — добавил друг, — «и не говори, что ритуал немного темный. Я видел, как он поглощает это дерьмо вокруг, да и некоторые словечки мне были вполне ясны. Надеюсь, ты...» «Мы друзья», — фыркнул Дитра, — «я не ударю в спину и не стану доносить совету». «Ну, если так, то, да, это ритуал ситхов». «Так и думал», — хмыкнул парень. «И что теперь?» — покосился я на него, направляясь к телам убитых джедаев. «Ничего», — пожал тот плечами, — «я уже сказал, что совету доносить не стану. Только, надеюсь, ты не собираешься девочек так обрабатывать?»